Глава 10. Вайолет вслух прочла меморандум брату и сестре и не могла решить, чья реакция огорчила ее больше. Услышав плохую новость, солнышко от беспокойства прикусило губу. Зубы у нее были очень острые, и на подбородок закапали крошечные капельки крови, что, разумеется, было очень огорчительно. Но Клаус, казалось, и вовсе не слышал меморандума. Он просто смотрел в пустоту, что также не могло не огорчать. Вайолет положила листок в конверт, села на нижнюю койку и задумалась, что же ей делать. «Плохие новости?» — спросил Фил с сочувствием. «Запомните, иногда что-то может показаться плохой новостью, но на поверку оказывается, что это замаскированная благодать». Вайолет попробовала улыбнуться Филу, но ее улыбочные мускулы словно застыли. Она знала, или ей казалось, будто она знает, что, впрочем, неважно, поскольку она все равно ошибалась, что замаскированным может быть только граф Олаф. «Нам надо встретиться с сэром», — наконец сказала она. «Мы должны объяснить ему, что случилось». «Но с сэром нельзя встретиться, если он сам не назначит встречу», — сказал Фил. «Это экстренный случай», — сказала Вайолет. «Пойдем, солнышко, пойдем». Она посмотрела на брата, и тот в ответ посмотрел на нее широко-широко открытыми глазами. Вайолет вспомнила аварию, которая произошла по его вине, вспомнила всех прежних опекунов Бодлеров, которые были убиты. Она не могла представить себе, что Клаус способен на нечто подобное тем гнусным убийствам, которые совершил граф Олаф, но уверенности у нее опять-таки не было, ведь он загипнотизирован. «Дэниел!» — сказала солнышко. «Клаус просто не может пойти», — решила Вайолет. «Фил, вы не присмотрите за нашим братом, пока мы сходим повидаться с сэром?» «Конечно», — сказал Фил. «Как следует присмотрите», — уточнила она и подвела Клауса к нижней койке Бодлеров. «Он последнее время не в себе, вы ведь и сами заметили. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы с ним не случилось никакой беды». «Обязательно постараюсь», — пообещал Фил. «А сейчас, Клаус, — сказала Вайолет, — пожалуйста, поспи, и, надеюсь, утром тебе станет лучше». «Вуп! — сказала солнышко, что означало нечто вроде «я тоже надеюсь». Клаус лег на койку, и сестры посмотрели на его босые ноги, которые стали очень грязными после целого дня хождения без ботинок. «Спокойной ночи, Вайолет, — сказал Клаус. — Спокойной ночи, Сьюзен». «Ее зовут Солнышко», — сказала Вайолет. «Извини», — сказал Клаус. «Я просто совсем выбился из сил. Ты действительно думаешь, что утром мне станет лучше?» «Если посчастливится», — ответила Вайолет. «А теперь спи». Клаус взглянул на старшую сестру. «Да, сэр», — тихо проговорил он. Он закрыл глаза и мгновенно заснул.